Он снял небольшой коттедж в сельской местности. Домочадцев было мало. Служанка, она жила в доме почти 40 лет, затем секретарь и один рабочий, он же садовник, и племянница Гретта. Это и есть четверо подозреваемых. Да, больше рассказывать почти нечего. Однажды доктор Розен упал с лестницы и умер. Служанка Гертруда была у себя в комнате, Гретта в саду, садовник Добс сидел в сарае, а секретарь вышел прогуляться. Всем верить мы вынуждены на слово. Все под подозрением, и в то же время никто не мог этого сделать, поскольку Гертруда, служанка, служила ему 40 лет. Грета племянница, садовник Добс, никогда не выезжал за пределы деревни, а секретарь... Ну так что же секретарь? Секретарь был моим человеком. Ну и кого же вы подозреваете? Эти люди могли жить вместе с Розеном какое-то время, а потом агенты общества отправили своему шпиону внутри дома послание из одного слова: «Убей». Но как пришло это послание? Когда мы узнаем, как кто-то из домочадцев Розена мог получить послание от черной руки, мы узнаем и убийцу. По-видимому, послание было получено с одним из предметов, принесенных в дом в тот же день. Да, мы тоже так считали, и поэтому все письма и журналы были изъяты. Письмо для Греты, 3 для доктора Розена, 2 для секретаря и 2 проспекта из магазина для Гертруды. Один из цветочного магазина, другой из магазина мехов. Все письма абсолютно неинтересны для нас с вами, кроме письма к доктору Розену. Вот оно. А оно у вас с собой? Я специально принес его. Знаю, что вы будете сегодня ломать голову над этой проблемой. Так вот оно. Джейн, вы актриса, прочтите. Мой дорогой Розен, только что вернулась от доктора Ульриха Шпата. На днях видела Брайана Джексона. Они с Йенахом Перри только что вернулись из Египта в Йорк. Как я уже говорила, берегись одного человека, ты знаешь кого, хоть и не согласен со мной. Твоя Георгина.